«Вас понял, капитан», — я усмехнулся. «Касуми, свой костюмчик тебе придется снять. Оденешь стандартную броню с закрытым шлемом. Забрало затемнишь. Тали, к тебе это тоже относится. Понимаю, что тебе будет несколько неудобно в броне, не приспособленной для вашей расы, но так будет лучше. Лера, Сузи, также в броню. Шепард, нет, Миранда, ты пойдешь рядом со мной и твой шлем будет открыт. Ты моя правая рука и старший помощник, а вот остальные должны быть на одно лицо, чтобы Хок и его люди не могли понять, кто из них реально может представлять угрозу для систем безопасности дома. Я осмотрел всех, а теперь всем готовиться. Быстро, быстро, быстро. Народ разошился, и только Миранда осталась сидеть рядом со мной. Миранда, она грустно улыбнулась. Знаешь, а ведь я все-таки изучила данные, которые мне тогда скинула Сузи насчет моего отца. Я удивленно посмотрел на нее, не понимая, к чему именно она решила начать этот разговор. Ты, наверное, не знаешь, но я не рождалась, как ты или любой другой ребенок. Не рождалась? Нет. Она покачала головой. Мой отец создал меня из своего ДНК с некоторой примесью ДНК других рас. Примесь была крайне незначительной, но даже так я стала куда более сильной, как биотик. Любые намеки на генетические отклонения беспощадно удалялись. Так ты поэтому столь совершенна? Я положил свою руку на ее и слегка сжал ладонь, даря ей поддержку и заботу. Миранда посмотрела на мою руку, потом перевела взгляд на меня и благодарно мне кивнула, а на ее лице появилась грустная улыбка. Спасибо, и да, он создавал меня именно совершенной, но, видимо, немного перестарался. Я поняла его суть и сбежала. Просто сбежала. Я внимательно посмотрел на нее. Не совсем. Я освободила свою маленькую сестру от той судьбы, которая была бы у нее, останься она там. Я только крепче сжал ее руку. Ты не будешь меня осуждать? Нет. Я покачал головой. Конечно, я мог бы сказать что-то вроде того, что ты не спасала сестру, а похитила ее, лишив хорошей жизни, но это ведь не так. Не так? Миранда, кажется, и сама иногда думала так, как я сказал, потому для нее мои последние слова стали шоком. Никто не был на твоем месте. Только ты знаешь, что там было, как там было и что именно ее ждало. Смогла бы она стать счастливой там? Ты смогла бы там стать счастливой? Нет. Миранда покачала головой. Тогда и твоя сестра, если она хотя бы отдаленно похожа характером на тебя, не стала бы там счастливой. Та жизнь стала бы для нее золотой клеткой. Миранда вздохнула и, поцеловав меня в щеку, встала и пошла на выход. Миранда. Она остановилась и полуобернулась ко мне. Ты же меня с ней познакомишь? И зачем? Она слегка нахмурилась. Ну, отца ты своего не любишь, но к сестре-то хорошо относишься, значит, я могу попросить у нее твоей руки. Ха. Миранда постаралась скрыться от меня побыстрее. Я же, усмехнувшись, покачал головой и отправился проверять оружие. Сутки спустя. Внимание всем, кто находится в поместье человека, известного как Донован Хок, говорит спектр совета Адам Шепард. Прошу всех оставаться на своих местах. Проводится операция по поиску и изъятию незаконно находящихся на территории данного поместья предметов искусства. Любое летательное судно, попробовавшее покинуть зону проведения операции, будет сбито. Я усмехнулся. Для серьезности своих намерений. ГРУС, мощность ГК 1%, залп по площади перед поместьем по готовности. Это я произнес уже не в микрофон, который транслировал звук наружу, а конкретно в коммуникатор, и через полтора десятка секунд пришел ответ от Гаруса. Залп выполнен. Я кивнул головой и вновь включил микрофон. Надеюсь, вы убедились в серьезности моих намерений и моим людям не придется никого сбивать. Я усмехнулся и, положив микрофон, пошел по направлению к шаттлу, на котором спустился вниз прямо перед лестницей главного входа. Охрана тут же наставила на меня оружие. Оружие на землю. Этот возглас раздался со стороны охраны, и это явно был не призыв для самих охранников, а приказ нам. Покачав головой, я и Миранда создали биотические барьеры, в то время как остальной отряд ощерился штурмовыми винтовками. А теперь, медленно опускайте оружие и не глупите. Я спектр при исполнении. Коды подтверждения были переданы, и любой шаг в нашу сторону будет обозначать, что вы и Хок виновны в выдвинутых обвинениях, а также можно добавить предательство совета. Охранники напряглись. Отставить, отставить, я сказал. Из дверей выбежал Хок, и он был очень испуган и взволнован. От автора. Далее общение в кавычках — это общение по внутренней связи, которое не слышат посторонние. Капитан, ты не представляешь, как его там накрутили гости. Мы, оказывается, подобрали очень удачное время для визита. Куча гостей, У каждого своя охрана, и никто не хочет иметь дела с недовольным Сптром. Я едва заметно кивнул головой, давая понять Сузи, что я ее услышал и принял ее слова к сведению. Охранники неуверенно опустили оружие. Хок внимательно осмотрел охранников и, наконец, немного отдышавшись, уже с большим достоинством вышел вперед ко мне. «Что вы тут устроили, Шепард? Я честный гражданин Альянса и мне на это плевать». Донован, Хоку корпуса спектров появилась информация, что у вас хранится масса украденных произведений искусства. Я тут, чтобы найти их и вернуть их законным владельцам. Шепард, я ведь могу и в Альянс сообщить. Сообщайте. Я кивнул головой. Я же начну выполнять свою работу. Я кивнул головой своей свите. Соберите оружие у охраны. Пушки конфискуются за попытку помешать спектру. Хок ошарашенно смотрел на меня. Миранда, организуй быструю сортировку гостей. После сканирования их и их транспорта гости могут покинуть это место. Есть, сэр. Миранда вытянулась по стойке смирно и тут же принялась отдавать приказы. К этому моменту как раз вернулся шаттл со второй группой вооруженных и одетых в однотипную броню разумных. Альфа. Миранда позвала с собой Гаруса. Берешь с собой пятерку бойцов и идешь за мной. Гарус, так же как и полминуты назад, Миранда вытянулся перед ней. Есть, мэм. Шепард, мы же оба деловые люди. Просто скажите сколько. Хок вздохнул, а вот один из его охранников губами прошептал явно нелицеприятное определение умственных способностей своего босса. Хок, качаю головой. Дача взятки спектру – это уголовно наказуемое действие. И если тебя просто посадят на пожизненный срок, чтобы другим неповадно было, то меня просто казнят. Такая свобода и доверие со стороны совета они, знаешь ли, не на пустом месте появились. Но мы можем же договориться. Можем. Я кивнул головой. Не мешайся, и тогда останешься жить. Сука, я тебе это еще припомню, и шлюхи твое. Бах. А-а-а-а-а. Хок, ты меня раздражаешь. Качаю головой. Я же сказал, не мешай. Мой голос выражал только раздражение по отношению к этому не очень умному мужчине. Хотя нет, он определенно умен, иначе не занимал свое место в преступном мире. Просто он несколько зазнался. А то, что я человек и вроде как должен служить в Альянсе, затмило его разум призрачной возможностью надавить на меня. Сигма, возьми его и окажи первую помощь, чтобы он случайно кровью не истек и не сдох тут раньше времени. Лизель, которая и скрывалась под позывным Сигма, принялась выполнять свои обязанности. Кмах и Ауриш, на вас осмотр помещения и сканирование здания на предмет потайных комнат. Есть. Сузи и Касуми вытянулись по стойке смирно и тут же сорвались со своих мест. Я же, усмехнувшись, смотрел за тем, как Миранда стала выводить первых гостей, хока и первые же гости оказались сюрпризом. Спектр, у охраны данного разумного оружия не попадает под стандарт. Вроде и простая фаланга, но ее явно улучшили. Я бросил взгляд на пистолет. Потом перевел скучающий взгляд на молодую особу, рядом с которой стоял нервничающий охранник. Оружие изъять. Выписать штраф и пускай катится отсюда. Так точно. Глава 23. Сигма, как он там? Кровь остановила, опасности для жизни нет. Я кивнул головой, продолжая наблюдать за тем, как гостей по одной группе выводят из поместья. Прилетает один из авиакаров, что до этого стояли на парковке недалеко. Все это сканируется, и затем они улетают. Максимум из не самого приятного, с чем они сталкивались, это улучшенное оружие, которая вышла из зоны допустимого для частных охранных предприятий и физических лиц. Сканеры в очередной раз показали наличие у сканируемых чего-то, что они пытались скрыть. В этот раз это был небольшой футляр с драгоценным колье. «Нет, верните». Молодая девушка попыталась устроить сцену, но тут один из турианцев направил на нее ствол штурмовой винтовки, и она, икнув, потеряла сознание. «Сигма», Лизель подошла к девушке и проверила ее. Просто обморок. Дамочку быстро привели в сознание, и она хотела было уже возмутиться, когда я подошел к ней. «Девушка, я понимаю ваше желание сохранить столь красивую вещь у себя, но, к сожалению, данное колье является частью набора матриарха Редиунинга, которая известна тем, что именно она привела Азарик эпохи космических перелетов. Но он, я вас понимаю, правда понимаю, но данное колье было украдено, точнее заменено на подделку. Я еще раз сверился с уником. Более того, печальную славу этого украшения легко отследить. Печальную, да, около 10 владельцев, среди которых все девушки, все они вскоре после обретения этого украшения умирали после нападения группы лиц, которые насиловали их, и умирали они страшной смертью. Я покачал головой. Я не говорю, что все это связано с паранормальными силами, но факт есть факт. Я, если это правда, то забирайте». Девушка отвернулась от колье, и я, кивнув одному из служак, после чего он занес в каталог найденную ценность, после чего сама девушка была отпущена и покинула особняк Хока. «Эй, вы!» Хок привлек к себе внимание своих охранников. «Отнесите меня внутрь». Охрана пошла в сторону Хока, но я решил вмешаться. «Отставить». Мой голос заставил их неуверенно замереть на месте. «Если мистеру Хоку нужны удобства, то кресло можете вынести сюда. Мне надо работать». «Работать вы можете и отсюда, у вас же есть тюник». Я усмехнулся, наблюдая за вмиг присмиревшим главой преступности. «Хотя бы терминал они могут мне принести», я пожал плечами. «Пускай несут». В глазах Хока появилась капля надменности и превосходства, а я сделал вид, что потерял к нему интерес. На секунду я отвернулся и прошептал одними губами, так чтобы это было зафиксировано сверхчувствительным прибором для внутреннего общения, которое чем-то напоминало ларингофон. «Сузи, будь готова. Хок скоро получит терминал». «Поняла, Шепард. Я готова к перехвату данных и фальсификации его трафика». «Молодец, Касуми. Нашла вход в подземное хранилище. Полагаю, что все самые ценные у него там, но тут такая система охраны, что просто ужас». «Да ладно тебе, Касуми, Хок сейчас болтлив, и я обеспечу ему много болтовни и ругательств так, чтобы собрать все нужные слова, буквы, звуки для прохода мимо голосового замка. Щиты отключит Тали, а ты к этому моменту найдешь образцы ДНК, и мы просто войдем внутрь, в то время как Хок даже знать не будет. Девушки, вы главное не забывайте аккуратно взламывать сейфы и собирать безличные чипы». «Да это-то понятно. Сканеры корпуса «Спектр» хорошо показывают все его тайники и сейфы. Если бы у нас были такие сканеры во время прошлого похода, то ни одна пиратская база, которую мы посетили, не смогла бы скрыть от нас своих тайн. Тали, ты же и сама понимаешь, что в прошлый раз у нас не было на это времени. А сейчас оно у нас есть. А сейчас, Миранда, есть понимание, что, помешав Сарину, мы лишь отложили вторжение жнецов, и что нам надо готовиться. И как бы жестоко это ни звучало, пара колоний, похищенных нашими противниками, погоды не сделает, а вот дополнительное финансирование для цыган, которые скоро перестанут ими быть и смогут обеспечить нам просто невероятный технологический прорыв. На этом разговоры несколько затихли. Еще полчаса, и вот мы уже отсеяли половину гостей. Так, голосовой пароль подобран и сгенерирован из голоса Хока. Первой со своей задачей справилась Сузи. Мне еще с полчаса работать, чтобы тихо и без шума отключить питание щита. А я как раз пробралась в личные покои Хока, так чтобы меня никто не заметил, скоро найду образцы ДНК. Ну не может же он и там все до стерильной чистоты вылизывать. Молодцы, девочки. Хвали нас больше, Шепард. Я уже все тихо и аккуратно перехватываю бразды управления всеми его подчиненными. Уже обнулила некоторые его счета. Если так пойдет и дальше, мы будем невероятно богатыми. Да мы и так, Лера вступила в беседу. Ну хорошо, станем еще более невероятно богатыми. Так, девушки, давайте-ка не считать деньги, которые в любом случае придется потратить. Я вздохнул. Что, ваши люди ничего не могут найти? Хок поднял взгляд от своего терминала и слегка нахально усмехнулся. Ну почему же? Я пожал плечами и вывел над уником пару голограмм. Картина «Восход империи» принадлежит музею Терхет, который посвящен расам, живущим на пространстве цитадели, точнее их докосмической эпохи. Статуэтка «Дух воды» принадлежит храму Дреллов, который сейчас перенесен на одну из планет Ханнеров. Это из того, что вы и не скрывали. Я задумчиво осмотрел Хока, после чего вывел на голограмму еще десяток картинок последовательно. Эти предметы искусства рас Азари, Краганов, Саларианцев и Батарианцев найдены в различных тайниках по всему дому. Уже сейчас штраф, который вам придется заплатить. Я покачал головой. Неприлично крупный. Хок слегка нахмурился, но все еще не потерял самообладание. И это все? Мои люди продолжают осматривать доступные на данный момент помещения вашего дома. Однако нам известно о подземном бункере, который у вас есть. А кто сказал, что я вас туда пущу? Сюда уже летит мой адвокат, и он заставит вас убраться отсюда, а расходы на так называемый штраф я покрою, когда стрясу с вас неустойку за то, что вы подпортили мою репутацию. Я покивал головой, потеряв к Хоку любой интерес. Пусть он продолжает витать в неведении о том, что никакого адвоката к нему не приедет. Я закончила. Голос Тали стал сигналом к началу основного действия. Хорошо, давайте, начинайте выносить все непринадлежащие Хоку. Хотелось бы, конечно, самим реализовать это, но тогда у нас не было бы столь замечательного повода обнести его на деньги. Впрочем, за многие шедевры наверняка есть назначенная награда за возвращение. Когда рядом со мной снова приземлился шаттл, этому никто не придал значения, но вскоре из дома стали выносить одно произведение искусства за другим, и это заставило Хаказа волноваться. Вот только пока что из дома выносили только то, что было в той или иной степени доступно для общего просмотра. Как это понимать? Хок вскочил со своего места, когда из дома стали выносить первые предметы, которые должны были находиться в его хранилище, до которого, как он считал, нам не добраться. Это, я усмехнулся, это надо понимать, как очень большой попадос. Качаю головой, это же надо так подставиться и хранить у себя столько ценных произведений искусств, которые считаются украденными. Ты не имеешь права. Хок осел обратно на кресло, так как прострелянная нога дала о себе знать, но тона он не понизил. Имею. Я Спектр, мистер Хок. Пока я действую хотя бы отчасти в интересах совета, я имею право как в прямом, так и в переносном смысле. Я этого так не оставлю. Конечно, не оставите. Я посмотрел на список. Уже сейчас официальный штраф доходит до нескольких миллиардов кредитов, а также вам уже полагается камера сроком на 2 года за хранение украденного. Я не знал, что все это краденое. Мне это подарили. Часть куплена на закрытых аукционах. Я чист. Я усмехнулся. Мистер Хок, я ни слова не сказал о методе приобретения вами данных предметов искусства. Я сказал лишь о хранении. Я покачал головой, наблюдая, как очередную партию предметов искусства грузит на шаттл, после чего он плавно взлетает и улетает на корабль. И чем больше предметов мы находим, тем больше будет срок и штраф. Ты, что? Я вопросительно вскинул бровь. Я найду на тебя управу. Мне воспринимать это как угрозу Спектру при исполнении? Пистолет покинул свое крепление и теперь был направлен точно в Хока. Только в этот раз не в ногу, я целился в голову, и Хок это видел. Ну, может, не то, что я целюсь именно в голову, но вот то, что я готовлюсь его убить, он должен был видеть по моим глазам. Он сглотнул и, не выдержав, отвел взгляд в сторону. Именно в этот момент Нормандия выпустила одну ракету, предназначенную для борьбы с истребителями. И эта ракета попадает в летуна, который вылетает из какого-то укрытия недалеко от особняка Хока. Хм, я задумчиво посмотрел на падающий летун. А вот это уже тянет на десяток лет. Все же ты не владелец ЧВК для наличия у тебя подобной техники, да им разрешено иметь ее только в определенных случаях. Нет, то, что многие ее имеют, я знаю, но используют ее в основном в системах термина. Я усмехнулся. Наличие же летуна тут. Достаю с пояса наручники. Донован Хок, за массовое хранение краденных предметов искусства, а также наличие в вашей собственности техники атакующего образца, запрещенной для невоенных, вы арестованы. Вы имеете право хранить молчание, но оно, как впрочем и любые ваши показания, будут использованы против вас в суде. Нет. Хок попытался встать с кресла и отойти назад, но у него ничего не вышло. Чего вы стоите? Убейте их. Вот только вся его охрана из-за его самоуверенности в его безнаказанности в начале разговора была уже обезоружена, и направленные на них стволы моих бойцов хорошо прочистили мозги этим бойцам, и они просто сделали пару шагов назад. Это предательство. Я плачу вам деньги. Я тем временем подошел к Хаку и одним ударом просто вырубил его, после чего надел на него наручники. Посмотрев на него, я волоком дотащил его до шаттла и передал в руки бойцов. В контейнер его засуньте, только дырки для поступления воздуха в нем сделайте. В нем это в Хаке. Один из охранников явно был весел. Ну не в контейнере же. Качаю головой, и ржущие бойцы улетают на Нормандию. Капитан, вызов от совета. Вздохнув, я кивнул Сузи, которая подошла ко мне, чтобы сообщить эту новость, после чего активировал на Унике программу для связи. Благо корабль находился рядом, и из него можно было транслировать сигнал. Шепард, что это значит? Андерсон был явно на взводе, а вот остальные советники поглядывали на него с некоторой долей недопонимания. Видимо, совет созвали экстренно. Почему мне поступает масса жалоб от уважаемых людей Альянса о вашем вторжении на праздник у Донована Хока, об устроенных вами бесчинствах? Круто, че. Я покивал головой на такие заявления Андерсона, который от этого выпал в осадок. А теперь ловите отсчет. Там ничего сверхсекретного нет, так что можно и по незащищенному каналу передать. А если вкратце, то мне поступила анонимка, которую я решил отработать. В ней говорилось, что у Хока масса краденных произведений искусства. Шепард, ты Спектр, и реагировать на подобное. Андерсон, я, конечно, понимаю, что на вас давит, но к моему счастью тут все же совет, так что расслабьтесь, вы выговор мне сделали, но увидев список объектов культурного наследия, которые будут мной возвращены на родину, другие советники не позволили вам ничего сделать. Вы так в этом уверены? Спаратус посмотрел на меня с насмешкой. Уверен, достаточно просто изучить список. Хорошо, в любом случае это того стоило, так что у совета, несмотря на действия некоторых представителей, нет претензий к вашей работе. Связь прервалась, и я с усмешкой продолжил следить за происходящим. Глава 24. Джек, значит, да, я задумчиво смотрел на личное дело девушки, которая могла войти в мой отряд. И это было весьма печальное зрелище, в котором можно было понять, что ей просто очень сильно не повезло по жизни. Сначала Цербер, потом пираты и различные контрабандисты. И все они что-то хотели от нее. Одни просто ставили на ней эксперименты, другие хотели продать, третьи просто изнасиловать. Готов ли я дать ей шанс? Думаешь над тем, стоит ли принимать ее в команду? Миранда, которая сейчас сидела своей аппетитной попкой на одном из столов, вопросительно приподняла бровь. Да, ну, я изучила ее дело и считаю, что такой сильный биотик нам определенно будет полезен. Да я и не спорю. Я вздохнул. Но сможет ли она отпустить свое прошлое? Ну, Келли хоть и стучит по-черному, но свое дело знает и помочь ей определенно сможет. Проблема, что Джек скорее всего просто пошлет ее куда подальше. Мда. Миранда задумчиво помассировала переносицу, после чего, встряхнув головой, посмотрела на меня. А если я тебя попрошу? Я пожал плечами. Я не вижу причины, по которой я мог бы тебе отказать. В конце концов, сам я решение принять не могу. Так что, ну, тогда нам надо ее выкупить. Я кивнул пару раз. Сузи, мы летим выкупать, Джек. Сообщи Джокеру место назначения. Поняла. Я усмехнулся и посмотрел на Миранду. Итак, мы получили чуть меньше, если бы сами реализовали все произведения искусства, но зато приобрели некоторое влияние во многих государствах и кругах. Я усмехнулся. Денег на наши планы нам хватит? Да. Кстати, коллегия адмиралов большинством голосов приняла решение назначить тебя новым правителем государства, которое они создадут. Для образования этого государства они выбрали систему миков пороги Валхаллы. Я покивал головой. Документы? Сузи уже все оформила и оплатила пошлину. Данные переданы на мигрирующий флот, и те выдвинулись к системе. Я покивал головой. Это хорошо. Какие у них планы? Они хотят посадить на планету 3 корабля фермы из 3 имеющихся. Это произойдет на планете Дума. Остальные корабли займут оборонный периметр. Что им нужно в первом приближении? Ну, по первым спискам нас просили купить несколько сверхтяжелых дредноутов, можно и даже желательно, если они будут устаревшие, так как их планируют также посадить на планету. Все, что там требуется рабочие, так это масс-реакторы, а также двигатели. Я покивал головой. Хорошо, думаю, мы можем выкупить у людей, турианцев и азари пару старых кораблей. Десятка-2, КХМ, ты чего? Они просили парочку. Миранда, смотри в будущее. Из таких кораблей удобно сделать мощные оборонительные крепости, которые будут размещены на орбите планеты. ХМ, тогда может 30, все равно это съест всего около 10% от полученной с Делахака прибыли. ХМ, я почесал щеку. Нужна связь с Рейлем. Он же наш связанный с флотом, хочешь проконсультироваться? Да. Хорошо, Сузи, обеспечь нам связь с флотом. Выполняю. Я встал со своего места и спокойно прошел в комнату связи, и к моменту, когда я туда пришел, связь уже была установлена, и меня ждал не только Раиль, но и какая-то девушка. Раиль, господин, я удивленно моргнул. Господин, тот, услышав, как я повторил его вопрос, просто пожал плечами. Мы еще не решили, как будет называться наше новое государство, и как следствие не знаем, как будет наименоваться должность верховного правителя. Я помассировал переносицу. Ясно, собственно, чего я связаться решил. Мне передали ваш запрос на сверхтяжелые дредноуты. Господин, в разговор вступила девушка, причем сделала, прервав меня. Поверьте, мы понимаем, сколько могут стоить подобные корабли. У нас самих есть некоторые сбережения, но нам просто не продадут такие корабли, несмотря на то, насколько они устаревшие. А мы с помощью всего 3 кораблей сможем на ближайшие пару лет снять ограничения на 1 ребенка в семье. Это позволит выправить демографическую ситуацию и... Стоп, я даже руку поднял, дабы привлечь внимание девушки. Для начала представьтесь. Да-да, Шалран Вастенбай. Я кивнул головой и, снова подняв руку, остановив девушку от дальнейших слов. Далее, для начала вам следовало бы дослушать, что именно я хочу сказать. Я внимательно посмотрел на нее, и она смущенно кивнула. А я хотел сказать следующее. Сейчас у меня достаточно много свободных средств, потому я хотел бы основательно вложиться в как можно более быстрое строительство города для кварианцев, а также обеспечение безопасности для вас. И как по мне, 2-3, да даже 5 устаревших сверхтяжелых дредноута — это просто смехотворно. Но это, Рен, я прошу вас все же не перебивать. Я как Спектр, а отказываться от этого звания я не собираюсь еще на протяжении некоторого времени, имею доступ к весьма продвинутым технологиям, а также могу заказывать корабли без большой наценки. Конечно, подобное пройдет только 1-2 раза, а потому надо сразу закупаться по максимуму. Я увидел, как оба адмирала напряглись. Потому так, я предлагаю. Шепард, я кое-что нашла. Я бросил взгляд на шарик голограмму Сузи, которая спустя секунду вместо своего изображения вывела изображение корабля и его характеристики. Что это? Проект Ковчега, который создали Азари еще до того, как зародилась идея перелета в Андромеду. Сейчас это устаревшие корабли, а именно 2 корабля длинной чуть более 6 километров каждый. Сейчас корабли для проекта Андромеда, за счет более совершенных технологий, стали делать меньше, а эти до сих пор стоят законсервированными. ХМ, перешли данные о кораблях Рейлю и Рен. Г, господин, это слишком много, мы не... Я вздохнул. Значит, их хватит на ближайшее время для обеспечения вас пространством для жизни? Да там у каждого своя комната может появиться. Это только если демонтировать не все побочные системы Раэль, а на таких кораблях. Если оставить только обшивку, убрать все кроме реакторов, то и полноценные квартиры, как когда-то у наших предков. Я усмехнулся. Хорошо, с этим определились. Дополнительно я закуплю для наземных целей сверхтяжелые дредноуты в количестве 5 штук. Лучше тоже у Азари. Сузи вновь вмешалась в разговор. У них есть несколько предыдущих версий пути предназначения, которые они создали, выявили критические для боевого корабля недостатки и не стали разбирать, так как это оказалось дороже, чем просто законсервировать. Я усмехнулся. Может, у Азари и пара орбитальных верфей старых найдется? Нет. Я покачал головой в притворном расстройстве. Подобное есть только у турианцев. 5 орбитальных верфей времен войны с краганами. На них можно строить, в том числе и дредноуты размером до 1,5 километров, и обслуживать корабли размером до 3. Я моргнул. Вы же не собираетесь? Раэль был в шоке, так как прекрасно слышал голос Сузи. Так, Сузи, расчет, 2 ковчега, 2 версии пути свободы и 5 орбитальных верфей. Укладываемся в бюджет, около 70% бюджета. Я прикрыл глаза. Орбитальные станции, нет, их не выводят из эксплуатации, а переориентируют на невоенные нужды. Я вздохнул. Тогда у турианцев, как наиболее милитаризированных, надо купить еще 20 дредноутов времен войн с краганами. Будем переделывать их в орбитальные станции защиты. Осталось 5%. Г, господин, вы, не обольщайся, Раэль, я не ради кварианцев все это делаю, точнее, не только ради вас. Жнецы, о которых вы наверняка слышали от своей дочери и в которых так не хотят верить в совете. Я готовлюсь к их приходу. А когда они придут, кредиты, сколько бы их у меня не было, станут бесполезны. Так что я просто инвестирую. Спасибо. Я кивнул головой. Ладно, на остатки я закуплю откровенный битый хлам, который пойдет в качестве обычных комплектующих. Это вас устроит? Более чем. Это они прокричали в унисон. Замечательно. Я покивал головой. Тогда ждите, когда я вызову ваших подчиненных в качестве команд для перегонки кораблей. Будем ждать. Связь прервалась. Решил потратить все за один раз, а у нас и выбора нет. Качаю головой. Я, конечно, поговорю с советом. Возможно, мне как Спектру они продадут еще немного дешевле. А если попробовать провести это как утилизацию старья и гуманитарную помощь погибающей расе, возможно, удастся спасти еще часть бюджета. Думаешь, пойдут навстречу? Я пожал плечами. А фиг его знает. Сузи, составь заявку для совета с подробным описанием того, что именно я хотел бы купить. После чего составь отчет для чего и отправь отчет. Только не упоминай, что я стану главой их нового государства. Передай это по защищенному каналу. Принято. Ты уже все решил? Да, Миранда смотрела на меня пристальным взглядом. Решил. Да и выбора по сути нету. Тут теперь главное дать время на подготовку и развертывание систем безопасности. Если скафандрики успеют все закупленное переварить до начала конфликта, купим еще эти. Миранда усмехнулась. Эти успеют. Ночами спать не будут, а свой шанс не просрут. Видела я, как их паломники работают на износ, и это, чтобы помочь флоту, а уж когда надо будет для строительства своего города на планете, да его безопасности. Хотелось бы верить. Вот только почему на людей ставку не делаешь? Думаешь, мы все совсем пропащие, и я, в том числе. Я грустно усмехнулся. Просто не получилось. Призрак не смог продавить одну идею, а если она не выгорела, то проще уж вдали от всех начинать. Ясно. Глава 25. Джокер состыковал Нормандию с чистилищем, и мы прошли через шлюз, встретившись на той стороне с вооруженными турианцами. Оружие сдать. На это заявление я только фыркнул. А хуй не пососать, надо будет посакахахаха. Я биотикой приподнял этого идиота за глотку. Все же мои тренировки дают свои результаты, и вот такая пародия на удушающий захват Вейдера у меня стала получаться довольно просто. Прием, конечно, в бою бесполезный, но вот так, в виде устрашения. Опусти его. Товарищи этого неудачника выхватили винтовки, в то время как сам идиот растерялся и просто забыл о своем оружии. А теперь слушайте меня. Я Спектр. Для меня даже в пространстве цитадели правил крайне мало, а уж тут, в системах термина, я и вовсе могу забыть о тормозах. Один приказ. Я усмехнулся. Один приказ, и Нормандия сорвется с места, вырвав стыковочный шлюз, а затем расстреляет тюрьму. Ты тоже пострадаешь. А сюда она стрелять не будет. Мы с Нормандией на постоянной связи, и мои подчиненные прекрасно знают, в какой именно части этой станции я нахожусь. Так что мы просто окажемся закрыты герметичными люками. Однако мы все в шлемах. Я стукнул себя по прозрачному забралу своего шлема. Так что и воздух у нас просто так не кончится, и через открытый космос добраться до шлюза корабля проблемой не станет. Я отпустил турианца, который рухнул на пол и с хрипом стал втягивать в себя воздух. Так что не надо мне тут хамить. Чтобы вы о себе не думали, вы всего лишь жабы, живущие в болоте, именуемом системами термина. Достаточно. В отсек вошел другой турианец, на этот раз без шлема, что позволило понять по его взгляду то, что он не очень хорошо ко мне относится. Ну, оно и понятно. Во-первых, я Спектр, что уже не несет ему ничего хорошего. А во-вторых, я только что сказал, что могу уничтожить дело его жизни. В общем, причин любить меня у него нет. Шепард, я взломала внутреннюю сеть чистилища. Курилу поступило предложение о покупке некоего Шепарда, и он уже подготовил камеру для твоего содержания. Я не стал ничего отвечать, просто принял это все к сведению. Шепард, спокойствие, мы не хотим конфликтов с вами. Оружие можете оставить, главное, дайте слово его не использовать. Если вы не дадите мне повода. Я пожал плечами. Хорошо, пройдемте. И нас повели по станции тюрьме, попутно рассказывая о режимах содержания и тому, за что тут можно очутиться. И должен сказать, что Курил абсолютно не скрывал того, что тут можно оказаться и после того, как поступит плата за содержание определенного разумного. По сути, это даже не тюрьма, место для вышибания денег из конкурентов. Хотя реальные преступники тут все же есть. Другое дело, что их можно выкупить так же, как я сейчас планирую выкупить Джек. Секундочку. Курил сделал вид, что с ним связались по внутреннему каналу, и отошел от нас на пару шагов. Да, да, нет, я же сказал да. Шепард, ему никто не звонил. Наконец Курил закончил спектакль и вернулся к нам. Прошу прощения, у меня срочные дела. Пройдите через комнату, и за той дверью будет помещение, где вас дожидается ваша Джек под седативами. Обратный путь вам покажут. Там только подвижная камера для заключения под стражу. Я вздохнул. Ты кого обмануть хочешь? Я поднял Курила биотикой так же, как до этого его подчиненного. Или ты и правда думаешь, что я настолько доверчивый? И приняв на биотический барьер, который выставила Миранда, пару его выстрелов я прошел с дрыгающим ногами Курилом через помещение и, открыв указанную им дверь, демонстративно посмотрел на него. Надо же, какая неожиданность. Качаю головой. Решил продать меня? Ха-ха-ха-ха, только хабихнисх. Курил, бизнес — это когда ты честно выполняешь условия сделки. Условия, по которым я прибыл сюда, это покупка одной конкретной заключенной. И если бы ты просто продал ее мне, отпустив нас на все четыре стороны. Я покивал головой. Но раз уж ты так хочешь, чтобы я тут все разнес к чертовой бабушке. Качаю головой и, развернувшись, иду на выход из помещения, двери которого раскрываются, и внутрь забегает охрана вместе с Лаки и Фенрисы. Прикажи им всем убрать оружие, или я просто чуть сильнее сожму твою шею. Брасххитерххушхие. Курил это в буквальном смысле прохрипел через силу, и его крайне неуверенно послушались. После чего я опустил его на пол, и пока он, хватаясь за шею, пытался надышаться воздухом, который наконец стал поступать в его легкие, подошел сзади и отобрал все его оружие. «Итак, сейчас ты ведешь нас в нужное место, где передаешь Джек, бесплатно. Ха, но у нас, хах, был договор, был». Я согласно покивал головой. «И его нарушил именно ты, а значит, помимо Джек, ты также выплатишь неустойку в размере той суммы, которую мы должны были заплатить тебе». Меня просверлили ненавидящим взглядом, но через десяток секунд он все же кивнул и, с трудом встав, поспешил отправиться в нужном направлении. 10 минут спокойного шага, и мы уже в нужном помещении смотрим, как происходит разморозка Джек, который еще до того, как она полностью пришла в себя, был вколот седативный препарат, делавший ее крайне сонной и безразличной ко всему. «Отлично, теперь деньги». Курил вытянул в мою сторону уник, и я поступил так же, после чего я получил сигнал о поступлении средств. Думал же я в этот момент о том, чтобы Сузи поняла мой план, и через этот короткий контакт наших уников прорвалась на личное счета Курила. «Теперь, все, нет, теперь мы спустимся к Джек, после чего ты пройдешь с нами вплоть до Нормандии, только потом будет все». Турианец прорычал свое согласие, после чего сопроводил нас в комнату, где находилась Джек. «Пошли, угу». Ей было абсолютно плевать на все, и она спокойно пошла вслед за нами, медленно передвигая ногами. «Пока идем, объясню ситуацию, ты мне должна, потому как если бы не я, тебя вполне мог бы выкупить отсюда какой-нибудь изврат, который держал бы тебя на наркоте и продавал твое тело батарианцам, а ты не собираешься». Хоть она и произнесла эту фразу, но по тону было слышно, что сейчас ей на это начхать. «Нет, угу, ай-эх». Она сладко зевнула. «Верю, верю, а тебе ежу погожу». Я усмехнулся. «Ничего, время все обдумать у тебя будет, когда пройдет действие препаратов. Теперь что я прошу в качестве долга? Ты будешь частью моей группы высадки. А ты вообще кто?» «Спектр совета Шепард. Сейчас у меня крайне опасная миссия на носу. Подробности после того, как полностью отойдешь от препаратов. Скажу только, что это будет смертельно опасно, но тебе не привыкать. С твоим образом жизни». «Ага, ай-эх». Она снова зевнула. «У тебя же два пути. Первый – выполнить эту миссию вместе с нами, либо, если эта миссия по какой-то причине будет отменена, прослужить под моим началом 2 года. После этого будешь свободна на все 4 стороны. А если сбегу?» В голос к девушке очень медленно возвращалась жизнь. «Ну, допустим, сейчас сбежишь. Допустим, пока я занят этим делом, сомнительно, что я буду за тобой гоняться. Но вот после, неужели ты думаешь, что у Спектра недостаточно средств для поиска одной бабы, да еще такой приметной?» Я покачал головой. «Поняла, ай-эх. Вот и хорошо, а пока давай дойдем до моего корабля». Через некоторое время мы все же оказались на борту корабля. «Шепард, я позволила себе взломать чистилище и личный уник Курила». Джек заинтересованно бросила взгляд на меня и на Сузи. Учитывая, что он хотел нас запихнуть в свою тюрьму, после чего продать, я посчитала себя вправе сделать подобное. Я на это и рассчитывал, когда требовал от него компенсацию. Угу, получили, конечно, не так много, но 500 миллионов кредитов я у него со всех счетов списала. На безрыбье и рак рыба. Джокер, давай, увози нас отсюда. Лизель, хорошо, что ты встретила нас у входа, вот тебе пациентка. Проверить ее на всевозможные болячки и дать поспать, пока седативы не пройдут. Если есть проблемы, вылечить. Поняла, босс. Босс, ну, она пожала плечами. Ты же уже не служишь в Альянсе, так что капитаном тебя называть не очень корректно. Спектр, ну можно, но больно долго, вот я и решила называть тебя боссом. Я покивал головой. Шепард, к шлюзу прорвался Салус, который выглядел взволнованно. Да, док, проблема, ученик, Омега, карантин, вирус, опасно, надо помочь, могут убить, умный парень, будет жалко. Стоп, я остановил Салуса и помассировал переносицу. Если я правильно вас понял, на Омеге какая-то эпидемия или что-то вроде этого. Ваш ученик в гуще событий, и вы хотите ему помочь справиться с эпидемией. Я правильно вас понял? Да, отлично, Джокер, курс на Омегу. Я вздохнул и посмотрел на Лизель, которая хоть и старалась не подать вида, но очень сильно разволновалась, когда услышала об эпидемии на Омеге. Пока займись подопечной, а я свяжусь с твоей мамкой и узнаю, все ли у нее хорошо. Поняла. Азари кивнула, а я быстрым шагом прошел в свою каюту, решив не пользоваться комнатой связи. Сузи, обеспечь мне канал связи с Арией. Пока Сузи обеспечивала связь, я погрузился в работу. Кстати, пришел ответ от Азари и турианцев, у которых я хотел закупиться техникой, и Азари были в целом не против продать как первые версии ковчегов, так и первые версии пути предназначения, но предупредили, что оружие на первых отродясь не было, а со вторых уже давно снято. Единственное, что Тива спросила, связаться, обсудить цену, так что я понял, что возможно будет шанс немного сбить ценник. Турианцы отказались продавать все орбитальные верфи, но вот две, продать были не против, правда, судя по всему, это те, которые были в самом ужасном состоянии. Ну, оно и не важно на данный момент, даже две верфи — это больше, чем есть сейчас у кварианцев. Связь установлена, Шепард. Голос Арии прозвучал сразу после голоса Сузи. Королевам салют. Я поднял руку в приветственном жесте, на что Ария вопросительно вскинула бровь. Я чего звоню? Тут с нами связались и сказали, что у тебя на станции эпидемия. Затронут всего один район, так что ничего страшного. Мда, а это случайно не тот район, где находится система рециркуляции воздуха? Ария замерла. Мы отключили эту систему, как только получили данные о вирусе. Но откуда ты знаешь? Я бы так сделал. Я пожал плечами. Ну не говорить же ей, что так было в игре. И что бы ты еще сделал? Я бы отправил к системе бойцов, чтобы они вручную перезапустили систему и пустили вирус по другим уровням станции. Ария нахмурилась. Что ты хочешь, ну это же все твоих рук дело. Я покачал головой. Ты неправильно меня поняла. Я звоню не требовать, а потому что о тебе беспокоится Лизель. Ну а еще предупредить, что если мои мысли правдивы, то надо срочно взять все системы рециркуляции под строгую охрану. Ария кивнула головой. Ну и еще предупредить, что я лечу на Омегу и со мной Салус, который возможно сможет разработать антидот. Поняла тебя, я могу поговорить с дочерью, Сузи. Переведи разговор на терминал Лизель. Поняла тебя, Шепард. Связь прервалась, и я выдохнул с облегчением. Глава 26. Шепард. Я стоял в комнате связи, и напротив меня в голографическом изображении на своем кресле восседал призрак. Призрак. Есть дело. Одна из лабораторий по изучению гетов перестала выходить на связь. Мне надо, чтобы ты отправился туда и разобрался, что случилось. Я вздохнул. Геты? Да. Вы ебнулись. Я покачал головой. Я, конечно, понимаю желание понять их устройство, понимаю желание их поставить себе на службу. Но, блять, неужели вы считаете себя настолько умнее кварианцев, умнее представителей расы, у которых знания и опыта применения этих знаний на сотни лет больше, чем у нас? Я покачал головой. Хорошо, займусь. Я махнул рукой и прервал связь. Сузи, Джокеру отмена маршрута. Группа высадки в лице Миранды, Касуми, Гаруса, Салуса и пяти бойцов приготовиться к посадке на шаттл и перелет на Омегу. Появилась задача, требующая неотложного внимания, так что нам придется разделить наши силы. Сообщение передано. Составить маршрут по координатам, переданным призраком? Да. Я вздохнул и помассировал переносицу, а спустя 10 минут шаттл покинул Нормандию, отправившись к точке назначения, тогда как Джокер отправил корабль по координатам скопления Феникса, система Тифон планеты Айти. Вернувшись в свою каюту, я вздохнул. Сузи, со мной отправляется Джек, Тали, Лизель, а также пару бойцов из турианцев. Пусть готовится, просто не будет. Уверен, что стоит идти Джек. Все же это объект Цербера и... Не волнуйся, я проведу брифинг и по его результатам пойму, стоит ли ее брать с собой. Может, лучше мне, Сузи. Я бы с радостью. Я тепло улыбнулся голограмме, так как сама Ил сейчас находилась в отсеке с ядром своей личности, работая с данными серого посредника, предпочитая делать это через подключение платформы, а не прямым подключением ядра к серверам СП. Но они изучали гетов. Хрен его знает, что они там накрутили против И, а если еще и реально геты вышли из-под контроля, то и вовсе. Я покачал головой. Мы будем рисковать только жизнями, а если туда придешь ты, то будешь рисковать своей личностью. Потому тебе и подключаться ни к чему там нельзя. Хорошо, да, отлично, а теперь мне надо изучить подробности задания, так как просто так спускаться на планету. Около часа я изучал данные, после чего наконец-то был готов провести брифинг. Итак, господа и дамы, нас ожидает непростое задание без поддержки нашей всеми уважаемой Сузи, так как даже просто поддерживать связь с ней на этом задании будет опасно. И опасно не только для нас, но и для всех, кто находится на корабле. Я внимательно осмотрел всех, кто должен будет участвовать в задании, и убедившись, что они прониклись, решил продолжить. Джек, сейчас ты должна глубоко вдохнуть и медленно выдохнуть. С чего бы это? Джек, хорошо. Девушка выполнила мою просьбу. Это задание проходит по запросу Цербера. Чего? Джек вскочила со своего места, покрывшись биотикой. Джек, сядь, ты работаешь на Цербер. Я сказал сядь, мой голос лязгнул сталью, да и сам я покрылся биотическим огнем, и он был несколько мощнее, чем у самой девушки, и она также, поняв это, медленно опустилась на свое место. Я не в восторге от этого, никогда не был в восторге, когда мне приходилось работать совместно с интересами этой организации, но некоторые... Я повторяю, только некоторые объекты этой организации вполне нормальны, и только в этом случае я оставлял эти объекты целыми и невредимыми. С другой стороны, мне пару раз попадалось такое, и поверь, подобные объекты и все данные по исследованиям уничтожались. Так же будет и в этот раз. Ага, так тебе и позволили. Джек, мне срать на позволения или запреты призрака. Я спектр, именно я решаю, что и как будет. Более того... Конкретно этот объект точно будет уничтожен, так как исследование гетов — это не то, что можно проводить, по крайней мере методами, которыми пользуются в Цербере в большинстве случаев. Я продолжил давить на Джек взглядом, и она все же не выдержала и отвела взгляд в сторону. Черт с тобой. Итак, повторюсь, данный объект исследовал гетов, и сейчас объект перестал выходить на связь. Учитывая то, насколько призрак параноик, там должно быть такое количество дублирующих систем связи. Я покачал головой. В общем, скорее всего, персонал, который может воспользоваться этими системами, либо сам уничтожил их, чтобы ни один сигнал не покинул планету, либо все мертвы. Задача по сути плевая. Приходим, уничтожаем все, что двигается, что не двигается, двигаем и уничтожаем. Уники одноразовые, благо небольшой запас в трюмах есть. После окончания миссии уники уничтожаем. А не проще с орбиты расстрелять место? Это Джек, крайне удивленная моими словами, задала вопрос, даже руку приподняв, как примерная ученица. Не, отвечать ей стала Тали. Мы уже бывали на базах Цербера, как правило, там есть не только надземная часть, но и подземная, а некоторые и вовсе сделаны по типу бункера, который еще и найти надо. Так что высадкой поиски будут точно. А как бункер уничтожать будем? Ну так Нормандия постарается, другое дело, что наша задача найти и отметить на карте. Хотя возможно еще посетить, если там все же будут выжившие. Если удастся спасти, передадим совету как оперативников организации. И вам с таким подходом скинули адрес своей же базы? Ну так дерьмо зачистить надо. Я пожал плечами. А учитывая возможный масштаб дерьма, понятно. Шепард, могу я попросить? Ну давай, если там будет инфа про лабораторию, в которой проводились эксперименты над биотиками. ХМ, ты про ту, откуда ты? Да, планета Прогея, если я не ошибаюсь, точные координаты я не знаю, но найти в целом нетрудно. Откуда? Твое личное дело, там все было, мы можем отправиться туда и все уничтожить? В целом, да, но давай так, будет вот, как сейчас, относительно свободное время, сделаем, не будет. Слетаем после того, как разберемся с коллекционерами. Но ты гарантируешь, что мы туда полетим и разнесем это место к чертям собачьим? Да. Хорошо, меня это устраивает. Подлет к первой лаборатории, на которой мы и высадились, был весьма спокойным, как и первые шаги по ним. И только находясь тут, я понял, что именно мне это напоминает. История о том парне, который все корни высчитывал. Понял я это по морде, которая появилась на экранах и пыталась что-то сказать. Тали, что он говорит? Это просто глючащий ви. Может быть, но все же используй свою техномагию и попытайся понять, что такое он говорит. Мы замерли, и Тали со вздохом стала использовать различные программы. Попробуй язык гетов. Ты же знаешь код, на котором они передают вербальные команды. ХН. Ну давай попробуем. Тали быстро что-то ввела, и неразборчивый крик головы, которая виднелась на экранах, стал понятен. Тише. Прошу, тише. И что это должно значить? Тали посмотрела на меня. Ну, мне приходит в голову только одна невероятная мысль. И что же это за мысль? Кви каким-то образом подключили человека. Но мозг не приспособлен для столь плотного контакта с Ви. Вот именно. Потому этот человек и повторяет постоянно одно и то же. Мозг перегруженный, возможно, интерпретирует поступающие данные как звук. Бред. Я пожал плечами на подобное заявление Тали. Сам слабо верил в подобное, все же игра – это игра, а вот реальность, она может преподнести массу неприятных сюрпризов. Первые геты нам встретились минут через 20. Я резко поднял руку, останавливая Тали и всех остальных от каких-либо действий. Ты меня понимаешь? Тише, прошу, тише, пусть они прекратят. Тише, мы можем помочь. Тише, отведи нас к себе, и мы поможем. Геты дернулись и так и не достали свое оружие, которое у них было. Вместо этого один из них развернулся и пошел в только ему известном направлении. При этом все остальные продолжили произносить все ту же фразу. «Пошлите, но смотрите по сторонам». «Шепард, ты веришь?» Я грустно усмехнулся. «Я хочу верить, что хоть в этот раз нам не придется бороться с творениями Цербера». Мы спокойно шли вслед за Гетом, который провел нас по первой станции, вывел к большой антенне, которая была направлена в сторону космоса, и тут к нам на связь попытался выйти какой-то чувак в форме с эмблемой Цербера, и он требовал от нас разрушить антенну. Потому я обогнал Гита и внимательно посмотрел ему в лампочку. «Тебе нужна антенна? Тише, тише, прошу тише. Шепард, даже если он тебя понимает, то просто не в состоянии ответить что-то другое». Я пожал плечами. «Если тебе действительно нужна антенна, просто положи мне руку на плечо или убери маячок». Сказав это, я поставил небольшой маячок для Нормандии, после чего мы продолжили путь, а спустя 5 минут Нормандия отработала по антенне. «Тише, тише». Гет указал нам на небольшое транспортное средство по типу молота, в которое мы и загрузились, а сам Гет повел нас вперед, точнее он побежал, а мы парили рядом с ним, пока он проводил нас по направлению к одной из станций. Буквально десяток минут передвижения в транспорте, хоть нам и пришлось сильно потесниться, и вот мы уже на станции, где просто масса гетов. Еще десяток минут пути по самой станции, включая лифты, и мы оказываемся в большом помещении, внутри которого находится гигантская установка, внутри которой стоял молодой парень. «Ебать меня в рот, Шепард, да ты ебаный пророк». Я покачал головой на столь бурную реакцию Джек. «Так, всем контроль периметра. Конечно, на нас никто не нападал, но что будет, когда мы этого парня отключим, неизвестно. Тали, ты помогаешь мне отключить его от этой установки для пыток. Поняла тебя». Я подошел к парню и аккуратно просканировал его тело. К счастью, большие трубки, идущие к нему в рот, нигде внутри не крепились. «Сейчас будет немного неприятно. Тише, прошу тише». Я потянул за одну из трубок и вскоре вытащил ее, после чего медленно и осторожно вытащил вторую. «Тали, секунду, у него масса вживленных прямо в мозг проводов и имплантов. Пытаюсь понять, как их извлечь. Если не знаешь, как извлечь, просто подумай, в какой последовательности будет безопасно отрезать их. То, что останется у него в голове, удалим на Нормандии». Сам я приступил к снятию распорок, которые не позволяли парню моргать, он же стал шептать числа, из которых тут же извлекал корни. Еще пара минут, и Тали наконец начала срезать лишние провода. «Как там обстановка?» «Удивительно, но железки, похоже, падают замертво. Видимо, он управлял ими всеми. Это мне поведал один из турианцев. Все равно бдительность не терять». Глава 27. Шепард, Тивас, это правда, что вы решили помочь кварианцам? Да. Киваю головой. Как по мне, их наказание слегка затянулось. Вот и решил помочь. И потратить такие средства, а зачем они мне, если все равно прибудут жнецы? Тивас с грустью вздохнула. Опять? Ну, а что я могу поделать, если я и правда считаю версию с кораблем Гетов бредом? И поэтому готов потратить такие деньги, могу говорить на чистоту, ну давай. Тивас усмехнулась. Если бы у меня не было друзей и знакомых, я бы подался в инициативу Андромеда. Но с такими деньгами, да, я мог позволить себе купить билеты всем, но проблема в другом. Та самая чуйка просто кричит, что там будет заварушка не меньшая, чем тут. Только тут у меня есть шанс подготовиться, а там я, прошу прощения, с голой жопой окажусь. Так ты стараешься подготовиться к приходу жнецов, а это имеет значение? Я готов утилизировать старые непригодные ни для чего корабли, даже заплатить за это. Ты прав, это не важно, и я даже готова сделать скидку, скажем, в 10%. Но если ты окажешься прав, кварианцы окажут помощь народу Азари в частности и всем входящим в пространство цитадели в целом. Я усмехнулся. Как я могу говорить от имени целой расы? Я постарался изобразить удивление, да и сомневаюсь, что после стольких лет притеснений кварианцы захотят вступать в войну, а если и захотели бы, качаю головой, их численность по сравнению с остальными расами пространства цитадели просто смехотворна. И что же они смогут предложить? Ремонт кораблей, на данный момент по проекту, который они мне предоставили, они смогут предложить только ремонт кораблей. Все же системы не самые богатые полезными ископаемыми, планеты для жизни непригодны, разве что кто-то выделит старые корабли, чтобы они могли построить несколько городов под куполами, и тогда возможно будет там разместить госпиталь. ХМ, с технологиями кварианцев это и правда будет весьма кстати, даже если война не начнется, это может стать весьма хорошим местом для оказания помощи окружающим. Но тут нужны будут вливания средств. Я понимаю, Тивас усмехнулась. И я готова к некоторым финансовым тратам. Все равно во многих колониях надо менять оборудование на более совершенное, дописать пару цифр да и прислать старое – это не проблема. Другое дело, что нужны гарантии, что как минимум Азари будут иметь доступ к подобному госпиталю. Я вздохнул. Хорошие предложения, очень хорошие. Я могу поговорить об этом и повлиять на принятие этого решения, но вы же были одними из тех, кто. Я понимаю, но мы можем. Я прикрыл глаза. 20, скидка 20%, это немного, а лучше 30, но, поднимаю руку, прерывая Тивас, которая хотела что-то сказать, на сумму скидки я хотел бы у Азари закупить старые корабли, которые вы не можете утилизировать из-за стоимости данного процесса, но и их модернизацию вы провести в кратчайшие сроки не сможете, короче говоря, рабочие, но непригодные для войны посудины, на такое, пожалуй, я могу согласиться. Тивас задумчиво посмотрела в сторону. «Вот и хорошо», я довольно кивнул. «Тогда я передам вам список и договор на покупку». «Хорошо». Несколько часов спустя. «Аккуратнее». Я с удивлением смотрел на то, как Джек помогает спасенному парню пройти в столовую и сесть на свободное место. Затем подходит к Коку и берет у него сразу две порции и садится рядом с ним. Интересное зрелище. Я усмехнулся на заявление Сузи, которая сейчас стояла рядом со мной. «Это да, не ожидал, что наша буйная сможет так о ком-то заботиться». Я покачал головой. «Ладно, что там у Миранды и ее группы?» «Варка». «ХМ, коллекционеры уговорили Варка использовать вирус, но Ария вовремя отреагировала, и все станции распределения и рециркуляции воздуха были взяты под охрану. Так что когда прибыл Салус, ему только и оставалось, что разработать антидот и ввести его в воздушный цикл станции». Я усмехнулся. «Значит, скоро они вернутся?» «Да, это хорошо, что у нас дальше по планам». Призрак снова прислал сообщение. «ХМ, с одной из колоний пропала связь». Я вздохнул. «Когда пропала связь?» «Несколько часов назад. Красный уровень тревоги. Ядро в форсированный режим. Джокеру курс на перехват группы Миранды, а затем в колонию, с которой пропала связь». По кораблю тут же раздался сигнал тревоги и Сузи оповестила всех, что нам предстоит. Джек удержал рядом с собой Дивида, прикрыв его уши руками, чтобы он не паниковал. Что там было дальше, я не смотрел, быстрым шагом добравшись до Бица. Некоторое время спустя. Так, высаживаются. Я осмотрел всех собравшихся в ангаре. Гарус и Лизель, Салус и Джек, Миранда и Касумину и я и Тали, работаем двойками. Все обязаны быть в легкой броне, герметично закрытой. Стреляем в любого коллекционера. Есть. Мы погрузились в шаттл, который уже через 5 минут стартовал из ангара Нормандии. Еще десяток минут и мы покидаем шаттл. Кила. Это высказывание было произнесено Тали, которая, как и мы все, была шокирована количеством мошкары, которая летала вокруг. Кажется, защита работает нормально. Хорошо. Очень хорошо. Соберу некоторую статистику. Док. Я привлек к себе внимание Салуса. Слушаю. К следующему разу защита должна выдержать 10-кратно большее число мошкары. Невозможно, нереально, неосуществимо. Интересно, это вызов, прекрасная возможность. Я довольно кивнул. Сузи, что у нас на сканерах? Враги уже знают о вашем присутствии и выдвинулись в вашем направлении. Нормандия пока не обнаружена, более мощная система маскировки скорее всего делает свое дело.